Порошин записал и другой отзыв Екатерины по поводу проповеди Платона. «Отец Платон делает из нас все, что хочет. Хочет он, чтобы мы плакали, мы плачем. Хочет, чтобы мы смеялись, мы смеемся». Никита Иванович Панин восхищался здравыми мыслями, ясною головою Платона и говорил: «Дай Бог только, чтоб этот человек духовный у нас не испортился». Обращаясь, между прочими, в числе которых всяких довольно. Но когда потребовалось от Панина позволение напечатать катехизис отца Платона, то автор должен был долго об этом стараться. «Не потому, — говорит Порошин, — чтоб Никита Иванович на печатание не соглашался, но что книга у его превосходительства заложена была в бумагах далеко, отыскать времени не доходило». К сентябрю 1765 года великий князь окончил с отцом Платоном первую часть богословия и был экзамен в присутствии императрицы. «Его высочество, — говорит Порошин, — весьма хорошо и смело изволил ответствовать». Никита Иванович поднес государыне ответы, писанные рукой его высочества, на богословские вопросы отца Платона. В сих вопросах, между прочим, один есть, чтобы доказать примером, как страсти наши против разума воюют. Его высочество изволил написать тут. Например, разум говорит: «Не езди гулять, дурна погода», а страсти говорят: «Нет, ничего, что дурна погода, поезжай, утешь нас». Его величество не из чужих страстей пример себе выбрать изволил. При экзамене были граф Михаил Ларионович Воронцов, граф Александр Борисович Бутурлин и множество придворных. Во время экзамена старик Александр Борисович подошел ко мне, говорил: «Слава Богу, что от таких лет его высочество духом страха Божия наполняется. Сожалительно, что покойная императрица Елисавета Петровна не дожила до того удовольствия, чтобы в таком состоянии его видеть». После экзамена ее величество долго изволило разговаривать с его преподобием отцом Платоном о раскольниках, о разных их ересях и о способах к их обращению. «Удивился я тут, между прочим, услышав, что ее величество книгу «Увет духовный» читывать изволило». Порошин заметил о великом князе: «Вообще справедливость ему отдать должно, что он обыкновенно службе Божией с благочинием и усердием внимать изволит, да укрепит его Господь и впредь во благочестии православной вере нашей непоколебимо». Описывая, как проводил великий князь день Успения Богородицы, Порошин говорит: «Одевшись, изволил читать с отцом Платоном Священное Писание. Потом разбирали мы книжку, в которой служба на сегодняшний праздник, и пели оттуда стих: „Побеждаются естества, уставы в тебе, Дева чистая“ и прочее». И одновременно с этим постоянно замечается сильное влияние господствующего литературного направления. Так однажды великий князь вздумал сочинить описание публичного маскарада. Порошин сохранил это сочинение. Здесь первую группу составляли пятиметры, вторую — доктор с больными, третью — комедианты, ужинающие с знатными господами, которые обходятся с ними за панибрата, четвертую — педанты. Идут четыре человека педантов, рассуждают о науках, все неправильно и не кстати, и сердятся на новых философов, которые разуму последуют. Есть и группа раскольников, идут раскольники и бронят наших священников, для чего они по старым книгам не служат и на семи просвирах не поют обедни. В записках Порошина находим следующий разговор его с великим князем: «За чаем разговорились мы о сочинении господина Монтескье, о котором вчера читали. Спрашивал у меня его высочество, какие он писал книги. Потом спросить изволил, а книгу «Эспри» кто писал и о чем она, скажи мне, пожалуй, хорошенько. Сказывал я великому князю о Гельвециусе, сочинителе сей книги, и толковал, в чем состоит его сочинение, стараясь сколько мог подать его высочеству не во многих, но сильных словах настоящее о том понятие. Разговорились мы и вообще о книгах. Его высочество изволил сказать, «Куды, как книг-то много, ежели все взять, сколько ни есть их, а все-таки пишут да пишут». Говорил я его высочеству, что для того все пишут да пишут, что много еще есть вещей и дел, совсем не открытых и неизвестных, которые мало-помалу открываются, и что многие известные и открытые требуют объяснения и дополнения, что чтение человеку, чем он выше над прочими, тем полезнее». Но что между множеством книг весьма много есть дурных и посредственных, для чего надобен необходимо выбор. Первое, чтобы книги были самые лучшие, второе, чтобы они с тем состоянием соответствовали, в котором упражняющиеся в чтении находятся. Что хотя и говорят, что ремесла за плечами не носят, однако одно другого может быть нужнее и необходимее, что со всем тем есть такие книги, которые для всякого состояния к просвещению разума необходимы, что в числе таких книг почитаю я и сочинение господина Монтескье и «Эспри» Гельвециусова. Что таких книг не так много, чтобы в них очесться можно было. Наслышавшись о Генриаде Вольтера, маленький великий князь заставил Порошина принести себе эту книгу и слушал ее со вниманием. Относительно воспитания великого князя Порошин должен был выдержать любопытный спор с одним из своих товарищей. Я несколько поспорил с Тимофеем Ивановичем Остервальдом. Он говорит, что надобно, чтобы у великого князя наполовине всякую неделю два раза были куртаги, дабы публика его узнала, и он бы к обхождению привыкал. Я с сим мнением не был согласен и говорил, что еще начинать ныне рано, предлагая тому следующие причины. Великий князь без того всякое воскресенье ходит на ту половину на куртаг, по вечерам иногда бывает у государыни, если дозволить всем съезжаться к нему каждую неделю по два раза, то сие может разбить внимание его к учению. Родиться неминуемо от людей, которые к нему уже так, как к великому князю приезжать будут, ласкательство, отчего предлагаемая после нами ему правда черства будет казаться и неприятно.